Триптих номер три. Тройственный союз. Князь Владимир Орловский считался в свете чудаком. Обучившись химическим наукам в Кембридже, он в своем московском доме на Покровке что-то беспрестанно изобретал. Никто не знал, что, но все были уверены в абсолютной непригодности его изобретений в реальной жизни, что согласовывалось с рассеянной и чудаковатой натурой князя. В свет он являлся то с развязанным галстуком, то в домашних матерчатых тапочках, то забывал дома цилиндр или, о чем-то размышляя, стряхивал пепел с длинной своей турецкой трубки прямо на лаковый пол, вызывая ужас дам и кривые ухмылки мужчин. Князь рано осиротел, но у него была тетушка, принимающая в нем живое участие, княгиня Авдотья, в голове которой, по выражению светского острослова, помещался целый английский парламент. Ей пришло на ум, что племянника следует женить, чтобы жена следила за ним, как за малым дитяти. Но дело осложнялось тем, что князь Орловский не обращал на женщин, как, впрочем, и на мужчин, ни малейшего внимания. Подкупленный в Англии микроскоп, он клал все, что попадалось ему под руку, и мог подолгу рассматривать увиденное. Само собой, что при таком внимании к мельчайшему обычный человеческий мир уходил из поля его зрения. Умная тетушка понимала, что случай с племянником непрост. Мало кто из прелестных московских барышень пленится таким бирюком. Все они были, так, по крайней мере, казалось, когда они на балах чинно сидели возле своих маменек, скромницы и недотроги. А ее чудака, племянника, нужно было как-то расшевелить, отвлечь от микроскопических изысканий. В те времена в Англии выходил журнал под таким названием, и князь Орловский был ревностным его подписчиком. Навещая племянника, тетушка ужасалась груди запыленных журналов, заваливших резной стол в гостиной, отделанной при жизни матушки князя белым мрамором с голубыми прожилками и обставленной гнутой мебелью эпохи Павла I. В это самое время княгиня Авдотья вознамерилась выдворить из своего дома горничную. Та была из семьи коммерсанта-ювелира, ни то немецкого, ни то, прости господи, еврейского происхождения, притом вконец разорившегося и умершего с горя. Дочка осталась совсем без средств. Она была весьма образована, но по причине смутного происхождения гувернанткой в приличные дома ее не брали. Не брали ее даже и горничной. Княгиня Авдотья, взглянув на живую мордашку, блестящие черные глаза, крутые пряди жестких волос, чуть не дыбом стоящих над головой, тоже было засомневалась, не слишком ли резва, но решила рискнуть и просчиталась. Эжени в первый же месяц своего пребывания в доме княгини Авдотьи проявила такую прыть, что из-за нее тишайший и весьма степенный барский лакей Осип, вдовец, подрался с камердинером Семеном, разбитным малым лет 30, слывшим покорителем сердец местных кухарок и прачек. Оба ходили мрачные, с подбитыми глазами и друг на друга не смотрели. Княгиня Авдотья вызвала для разговора виновницу происшествия. Компаньонка княгини ей уже шепнула, что резвая девица строила глазки сразу обоим. «Как же так, мать моя?» Княгиня Авдотья не без любопытства взглянула на впорхнувшую к ней в гостиную маленькую, пухленькую жени с яркими черными глазами и голубым атласным бантом в жестких, крупными кольцами вьющихся черных волос. «Зачем тебе двое? Ты уж скажи мне, старухи!» Эжени ничуть не смутилась, подняла на княгиню два своих огненных ока и слегка улыбнулась. «Это надежнее, Авдотья Петровна. Вот вы вдова, ваш муж умер в расцвете лет. А представьте, что был бы у вас еще один муж». «Что ты мелешь?» Княгиня Авдотья аж побагровела от негодования. Даже не от негодования, а от удивления. Такого ей слыхивать не приходилось. «Мы ж в христианской стране живем, не магометане, какие, да и не иудейской веры. Покойный мой батюшка сказывал, что у иудейского царя Соломона было без счету жен, да ведь он мужчина. Но чтобы женщина так рассуждала. Эжени по-прежнему чуть улыбалась, нисколько не пристыженная. «И что ж ты?» — княгиня понизила зычный свой голос. «Обоих их ублажала!» Эжени стала горячо уверять, что все было очень невинно, но княгиня не верила. Два здоровых мужика так просто не расквасят друг другу физиономии. И вот эту-то Эжени, уже выгнанную, ей был дан день на сборы. Княгиня Авдотья решила напустить на своего племянника. Бывшей горничной деться было некуда. Компаньонка шепнула барыне, что та все утро проплакала, собирая скудные свои вещички. Авдотья Петровна вновь вызвала Эжени, явившуюся уже без банта и с покрасневшими глазами, и сказала, что сердце у нее доброе, и она попробует устроить Эжени горничной к своему племяннику, князю Орловскому. Эжени следует знать, что князь — большой оригинал, запустил весь дом, так как ежеминутно занят микроскопическими изысканиями. Это словосочетание прочно засело в голове княгини. Но она надеется, что Эжени сумеет навести в доме князя хоть какой-то порядок. При этом княгиня выразительно поглядела в заплаканные, но начинающие оживать глаза своей бывшей горничной. Ей было дано рекомендательное письмо, которое надлежало передать непосредственно в руки рассеянному и забывчивому князю Орловскому. Предложение княгини Эжени приняла с искренней благодарностью, говоря, что всегда верила в доброе сердце Авдотьи Петровны. Лакей Осип и камердинер Семен, не глядя друг на друга, с начинающими багроветь синяками, снесли вещички бывшей горничной в тарантас, выделенный в честь такого дела княгини Авдотьей, обычно скуповатой. Стоя у парадного входа великолепного своего особняка, княгиня крикнула зычным голосом: «Трогай!» И тарантас покатил. Но в тот самый момент, когда тарантас остановился у дома князя Орловского, к крыльцу подкатила роскошная карета приятеля князя, князя Мишеля Холмского, который резво вбежал по ступеням и скрылся в дверях. С некоторых пор он бывал у Орловского ежевечерне. Оба выпускники Кембриджа, правда, князь Холмский кончал по историко-философской части, смертельно скучали в Москве, не находя ничего интересного ни для глаза, ни для слуха. Микроскопические изыскания и в виде журнала, пылящегося на полках, и в виде собственных исследований князю Орловскому давным-давно приелись. Но светские балы казались еще скучнее, а попытки тетушки ограничить его свободу безмерно пугали. Князь Холмский был снисходительнее к балам и милым дамам, но и ему надоели лицемерные улыбки мамаш и алчные взгляды засидевшихся московских невест. В живой беседе приятели, как правило, коротали осенние вечера. Они друг друга дополняли. Один — чудак с аскетическими привычками, другой — эстет и гурман, но оба презирающие свой торгашеский век и корыстных, мелких, приземленных своих соплеменников. Услыхав от лакея, что к нему пришла девица с рекомендательным письмом от тетушки, князь Орловский обрадовался, что эта деловая встреча произойдет в присутствии приятеля. Сам князь в обыденных делах ничего не смыслил. Холмский, на его взгляд, гораздо более разбирался в жизни и людях. И вот в кабинет князя Орловского, где уже удобно расположился князь Мишель Холмский, вытянувшись на мягком диване во весь свой немалый рост, пугливо вошла скромная девица, невысокая, пухленькая, с опущенным взором, и в серенькой блеклой одежонке, на ходу снимая с волос серенькую же шляпку, и протянула князю Холмскому рекомендательное письмо. «О, не мне!» Холмский, довольный ошибкой, рассмеялся и направил ее к высокому, очень худому и сутулому от постоянного сидения у микроскопа Орловскому, который нервно расхаживал по кабинету. «Не знаю, что эта тетушка выдумала. Горничной сроду у меня не было». Князь говорил это Холмскому, одновременно с некоторой опаской беря из рук Эжени письмо. Но по привычке замечать не то, что относится до дела, он заметил вдруг на пальце у девушки нечто, блеснувшее ярко и загадочно. «Что это?» Орловский внезапно остановился, в рассеянности отложив письмо тетушке на столик, и внимательно поглядел на руку Жени с блеснувшим перстнем, а потом вскользь на саму девицу. «А откуда это?» Жени подняла, наконец, глаза, блеснувшие в полутьме кабинета не менее ярко и загадочно, чем драгоценный камень. «Это старинный перстень-талисман. Мне удалось его сохранить. Подарок моей бабушке, моей голландской бабушке, была еще и немецкая». «Занятная горничная», — Холмский проговорил это по-английски, пошевельнувшись на диване и приподняв светловолосую голову. «И хорошенькая!» Женя оглянулась на Холмского и слегка пожала плечами в скромной серенькой пелеринке. «Осторожней, господа! Я понимаю по-английски». Мишель привстал с дивана и проговорил по-испански. «Ба! Да она сама драгоценность!» «Испанский мне тоже известен». Девица склонилась в почтительном реверансе. «Мои предки из Испании». Князь Мишель Холмский снова рассмеялся и стал напевать бархатным баритоном недавно вошедший в моду романс «Предиспанской благородной». Князь Владимир Орловский до неприличия близко подошел к девице и возрился на нее уставшими от микроскопических изысканий глазами. «Дайте мне взглянуть на ваш перстень». Женя ловко сняла с пальца сияющий светлым пламенем подарок своей голландской бабушке и осторожно положила его в раскрытую ладонь князя. От этого простого движения князь ощутил столь неожиданный и странный толчок в сердце, что даже раздумал класть перстень под микроскоп. Волнуясь, он поднес его близко к глазам. «Мишель, погляди!» «Как я и думал, тут есть надпись на древнееврейском. Мой кембриджский профессор Исаак Врей носил на безымянном пальце очень похожий перстень. Я сразу его заметил, и тоже с древнееврейской надписью». Князь Орловский повернулся к девице и даже слегка зажмурился, встретив ее внезапно ставший ярким и почти дерзким взгляд. «Скажите, имя профессора Исаака Врея из Лондона вам ничего не говорит?» Он разговаривал с Эжени как с дамой, а вовсе не как с особой, пришедшей наниматься в горничные. Но и Эжени на глазах преобразилась, ожила и разрумянилась. Особенно ее красили черные вьющиеся волосы, не по моде короткие и пышные, как у молодого венецианского пажа. «Я припоминаю, что в детстве слышала это имя от дедушки. Он был ювелир, это наше семейное занятие. Я ведь еврейка, у меня много родственников по всему свету. Из Испании кто-то бежал в Голландию, кто-то в Германию. Мои двоюродные братья живут в Англии. А вот мой отец, он тоже был известный на всю Баварию ювелир, приехал искать счастье в Россию. Но тут разорился и умер. Он говорил, что вся беда России в чиновниках и воровстве». Оба князя невесело рассмеялись. «Неискоренимо!» Мишель Холмский встал с дивана и, прислонившись к книжной полке, с интересом разглядывал Эжени. Владимир Орловский осторожно взял руку Эжени и надел ей на палец перстень. При этом он испытал точно такой же необъяснимый толчок в сердце. «Я не знаю, зачем вы пришли, но, уверяю вас, это очень приятно». По своей обычной рассеянности князь и впрямь забыл причину появления Эжени в его доме. Он неотрывно смотрел на неуловимо меняющееся ее лицо, на котором удивление сменилось выражением легкой досады. «Как не знаете? Ваша тетушка дала мне к вам рекомендательное письмо. Вон оно лежит на журнальном столике. Я сочла бы за счастье служить у вас горничной». «Горничной?» Мишель Холмский шумно захлопнул книгу, которую только что взял с полки, и сильно покраснел. «Что? Что?» Князь Орловский совершенно потерялся. «Как вы сказали? Горничной? Ну да, чистить ковры и стирать пыль с ваших журналов». «Простите, но это невозможно. Я не могу взять вас горничной». Князь Орловский в растерянности не находил слов. «Вы так образованы, так милы, так удивительны. Так отличаетесь от наших дам». Эжени с ужасом поняла, что ей отказывают. Идти ей было решительно некуда. «Я просто мечтаю быть горничной». «Возьми, Вальдемар, или я ее возьму». Мишель Холмский, чуть красуясь, встал за спиной Орловского, который в полном смятении, почти в отчаянии, не знал, что делать. «А ко мне?» Холмский выпрямил стан в красиво сшитом из английского сукна синем сюртуке и тряхнул светлыми волосами. «Ко мне вы пошли бы в услужение?» «О, да, с радостью!» Эжени тоже тряхнула жесткой своей гривой. «Нет, Мишель, постой!» Князь Орловский пытался разобраться в этой сложной жизненной ситуации. «Тетушка послала ее ко мне. Вот и письмо у меня от тетушки». Князь победно помахал письмом и даже зачитал его начало. «Дорогой Вальдемар, рекомендую тебе в горничные благонравную девицу». «Как вас зовут, милая фея?» «Эжени». Оба князя про себя произнесли это имя, и было ясно, что обоим оно по нраву. «Вальдемар, я не понимаю, зачем тебе горничная? Разбирать твои журналы и стряхивать с них пыль может лакей Степка. А у меня ковры, красивая мебель, картины. Мне больше нужна, словом, женское существо, которое приведет все это в порядок и само будет украшением». Орловский в растерянности смотрел то на приятеля, то на Эжени. «А вы кому хотите, милое дитя, ко мне или вот к Мишелю? Это князь Холмский». Эжени поглядела на обоих раскрасневшихся мужчин, тихо рассмеялась, потупила взор и ничего не отвечала. Через некоторое время свет был как громом поражен неожиданной вестью. Сибарит и прожигатель жизни князь Михаил Холмский скоропалительно женился на какой-то бывшей горничной княгине Авдотье, темной особе, не то цыганке, не то венгерке, не то и вовсе еврейке, и отправился с ней в Париж. Пару сопровождал князь Владимир Орловский, который спешно и себе в убыток продал дом на Покровке и построил небольшой флигель по собственному проекту рядом с их загородной виллой в Версале. Летом можно было наблюдать, как они втроем неспешно гуляют по аллеям Версальского парка. Она маленькая, с черной копной волос над лбом, и двое крепких, высоких, светловолосых мужчин по бокам. Князь Холмский нежно обнимает ее за тонкую талию, а она крепко держит за руку князя Орловского. На пальце у нее блестит перстень-талисман. Говорят, что именно этот перстень помог ей покорить сердце разом двух русских богатырей. Княгиня Авдотья долго не могла поверить в случившееся. Именно она сыграла роковую роль в этой встрече, но Кажется, плутовка Эжени сумела ее переиграть. Княгиня не погнушалась навестить своего заблудшего племянника Версали, но ей мало что удалось узнать. В кабинете князя на сей раз был порядок. Проклятый микроскоп задвинут в дальний угол и скрыт чехлом, а стопки микроскопических изысканий и вовсе не видать. Правда, когда княгиня в сопровождении племянника пошла в гости к своей давней парижской приятельнице, галстук у того съехал совершенно на сторону, а сам он был редкостно рассеян. На расспросы княгини Авдотьи, обращенные к Эжени, о том, какую роль тут играет ее бедный Владимир, та, смеясь, отвечала, что все у них очень невинно. Княгиня Авдотья терялась в догадках. Впрочем, мужчины имели вид дружественный и вступать в кулачный бой явно не собирались. Род Орловских, происходивших из Орловской губернии, был, по преданиям, в отдаленном родстве с Тургеневыми. Поневоле задумаешься, не явилось ли прообразом Тургеневского пожизненного союза с семейством Полины Виардо эта милая троица. Но сведения о жизни Жени Холмской не сохранилось. История эта считалась в свете скандальной, а свет в те времена скандалов не прощал.